Глава 22. Индийцы все-таки продвинутые чуваки. Весь день домочадцы старались избегать друг друга. По крайней мере, Беате так показалось. Корнелия, выйдя к завтраку, оповестила всех, что Агния чувствует себя плохо и выйдет только к ужину. Беата специально вышла к завтраку, чтобы посмотреть реакцию домочадцев на ее спасение. Но была награждена реакция мирно попивающих кофе людей. После слов Корнелии все как по команде молча встали и вышли из столовой, как будто сюда их заставило выйти только наличие хозяйки. Не пришел никто и на обед, видимо, отсутствие Агнии отменяло аппетит и все физические процессы. Жека вздыхал, убирая обратно в холодильник приготовленные яства. Дуню Беата застала между завтраком и обедом в столовой у елки. «Привет!» — она села рядом с девочкой на пол. «Что делаешь?» «Играю», — смущенно сказала она, словно это было стыдное занятие. «Класс!» — сказала Беата. «Когда я была маленькая, то тоже обожала играть на елке. По правилам индейцев я обязана с тобой поделиться». «Все-таки у индейцев хорошие правила», — рассудила Дуня. «Согласна», — махнула головой Беата. «Продвинутые чуваки, зато и уважаю. Так вот, слушай, я представляла, что это огромное волшебное царство, где все живут в согласии. Вот, например...» Она сняла с ветки игрушку ангела. «Это ангел, у него обязательно должно быть имя». «А у этого есть?» «А это мы с тобой сейчас решаем. Хочешь, дай ему имя сама», — улыбнулась Беата. «Ганс», — быстро сказала девочка, — «как моего любимого сказочника». «Принято», — улыбнулась Беата. «Вот наш Ганс пошел в гости». Она оглядела елку и, заметив на верхней ветке жар-птицу с огромным красивым хвостом, сказала: «К жар-птице Золушке». «Странно, жар-птица Золушка», — засмеялась Дуня. «Ну, за этим стоит целая история, но мы сейчас не об этом. Встретились друзья и решили праздник устроить на их елке». «Как интересно», — воодушевленно сказала Дуня. «А можно я себе твою игру возьму?» «Надо же», — подумала Беата. «Дети спрашивают даже это. Люди же не спрашивают, даже когда забирают мужей». «Дарю», — сказала она. «Спасибо, что вчера меня спасла». «Очень серьезно», — сказала она Дуне. «Это не я тебя спасла, а папа. Я же говорила тебе, что он самый лучший на свете». «Ну, ты увидела, как я ухожу, а позже включила свет на всем доме, чтоб мы с твоим папой смогли найти дорогу домой». «А это Жека», — сказала Дуня. «Я когда в окно смотрела, он вышел из кухни, собрался идти к себе во второй домик спать. Я рассказала ему про вас с папой, и он сразу включил все лампочки. Так что это все не я». «Нет, Дуня», — обняла ее Беата. «Это все ты. Спасибо. А теперь, доктор Ватсон, вы так и не отчитались мне о выполнении задания». «Запертые были две комнаты. У Марата, у Мирона. А у Мишеля Ритка сказала, что не убиралась в них даже ни разу, потому как не попасть. Остальные открыты, а это важно». «Я думаю, да», — сказала Беата. «Когда нечего скрывать, то среди родных людей комнаты не закрывают». «Я хотела тебе об этом сказать, но мама меня не пустила». «Не любит она меня», — констатировала Беата без сожаления. «Она в последнее время другая стала, нервная. Говорит, что на работе проблема», — попыталась оправдать мать Дуня. «Это все лирика». Беата разговаривала с Дуней как со взрослой, как она это делала с Тошкой, уважительно и серьезно. Какие бы проблемы в жизни ни происходили, человек не имеет права выплескивать раздражение от них на других людей. Это слабость и распущенность. А уж выплескивать на тех, кто слабее тебя, тем более. Ладно, мне сегодня очень надо еще с Мишелем поговорить и с общим любимцем дяди Славой. А то Агния вечером спросит у меня о ходе расследования, а я лишь лирику ей передать смогу. Никаких фактов. Не знаешь, где они? «Мишель в комнате точно, а вот дядю Славу не видела», — ответила Дуня, видимо, уже мечтающая о том, как Беата уйдет, и она примется играть в только что приобретенную игру. «Ну, Мишель так Мишель», — сказала Беата, вставая с пола. «Но ты помни, Дуня, что по-прежнему остаешься моим доктором Ватсоном, так что, если что-то странное заметишь, запоминай, а лучше записывай, не надейся на свою девичью память». Дуня довольно махнула головой и, казалось, тотчас забыла про Беату. Поднимаясь на второй этаж, она точно знала, что почти все сейчас сидят по комнатам, поэтому, проходя мимо, старалась услышать как можно больше. Вот в комнате Миколы стояла тишина. Когда они утром расставались в кабинете, он сказал, что пойдет работать. В комнате Макса, что тоже выходило окнами на крыльцо, громко работал телевизор, видимо, какой-то спортивный канал. Напротив, в комнате Славы, если прислушаться, можно было услышать, как мужской голос на кого-то ругается. А этот кто-то плачет, и, скорее всего, этот кто-то был женщиной. «Может, зайти?» — мелькнула шальная мысль в голове. «И увидеть, кто эта незнакомка. Хотя тогда Слава может замкнуться и вообще ничего ей не рассказать. Лучше позже, без сюрпризов». О личности незнакомки Беата догадывалась и так. Дальше шла комната Мирона. В ней стояла абсолютная тишина, и казалось, что там никого нет. Напротив находилась именно та комната, которая ей была нужна сейчас. Только Беата занесла руку, чтобы постучать, как дверь тут же отворилась. «Вы подслушиваете?» — спросил Мишель с порога. «Вообще да, но к вам конкретно хотела постучаться вот». Она указала на занесенную руку вверх, как на доказательство своих слов. «А что, у вас есть что подслушивать?» — сразу поинтересовалась она. «Нет», — ответил Мишель. «Проходите. Просто я внутренне почувствовал, что кто-то стоит у двери». «Мне даже страшно, что вы меня так сильно чувствуете. Я там и 3 секунд не стояла», — сказала Беата, оглядывая комнату. «Вы знаете, просто все нервы на пределе, все чувства оголены. У нас ни разу не было такого напряженного семейного сборища. Плюс много чужих, вы, например, и эта странная Жанна, холодная и безэмоциональная, как все блондинки». «Согласна, она мне тоже не нравится», — махнула головой Беата, угощаясь конфетами на столике. «Не то что мы, люди с волосами непонятного цвета. Я называю таких, как Бог послал. Вот мы теплые и простые». «Не передергивайте», — сморщился Мишель, стряхивая невидимые пылинки со своего идеального наряда. «Вы тоже странная, но вы хотя бы живая». «Польщена. Спасибо за странную в особенности», — поблагодарила Беата и достала из кармана свои записи и ручку. «Ну, если комплименты закончились, то давайте поговорим. Ваш брат, Слава, называл вас модельером для гномиков. Мы оба с вами понимаем, о чем речь. Более того, я почти уверена, что вы сам гномик, а это противоречит условиям завещания. Вы там должны быть идеальными. Более того, вы курите, не надо мотать головой. Считайте, что это доказанный факт, что тоже вам минус в карму и делает получение наследства все призрачней. А вот этой зажигалкой подожгли злосчастную елку». Беата достала из кармана красивую фирменную зажигалку, которая не задувается ветром. «Скажите, Мишель, зачем вы устраивали все эти представления? Хотели, чтоб старая больная женщина переволновалась и умерла, не дожив до 2 января, когда она собралась переписывать завещание? Она что-то узнала про вас?» Мужчина пошел красными пятнами настолько, что на некоторое время Беата даже испугалась за его здоровье. «Мне нельзя, нельзя! Помогите мне!» Бессвязная речь напугала Беату еще больше. «Успокойтесь!» — крикнула она на него. «Давайте просто спокойно поговорим». «Я ничего этого не делал», — сказал Мишель. Он заплакал и, видимо, выпустив наружу слезы, почувствовал облегчение. «Да, я курю. Кстати, об этом знают все, и Корнелия, и Жека, не говоря уже о братьях. Про гномиков это вам Дуня сказала. Чудесная девочка. Конечно, и тут вы правы, и про это тоже знают все. И никто меня не сдаст, Агни. Так зачем мне ее убивать?» «А почему не сдадут?» — поинтересовалась Беата. «Потому что у нас у всех есть такие секреты, после которых нам не видать наследства. Мы просто договорились молчать. Даже когда Микола хотел жениться, мы предлагали ему просто жить целой, а позже расписаться. Мы же просто бы молчали, что у него есть жена и ребенок. Но он так не захотел». «Почему?» — опять уточнила Беата. «Чересчур честный», — пожал плечами Мишель. «Возможно, просто ему не нужны такие огромные деньги». «Разве так бывает?» — засомневалась Беата. «Ну, как видите, бывает». Мишель уже полностью успокоился и взял себя в руки. «Так что скажете про зажигалку?» «Зажигалку я потерял в первый же вечер. После ужина я пошел покурить за баню и решил ее там же и оставить, в расщелине, чтобы, так сказать, не палиться. Вы еще и за ужином сразу указали на меня, как на курильщика, и я не стал рисковать». «Значит, в ту ночь, когда подвесили собаку, вы ходили курить за баню?» — уточнила Беата. «Вы кого-нибудь видели по пути?» «Ну, я выходил не так поздно. Еще Жека был в кухне, гремел своими кастрюлями. А также я видел Марата». «Где?» «Ну, я уже покурил и возвращался обратно, а он выходил на улицу». «Он не сказал, куда идет?» — спросила Беата. «Вы знаете...» Немного замялся Мишель. «Марат самый необщительный из нас. Хотя мы и знаем про его тайну. Он игровой. Может, неделю не отходить от компа, рубиться в свои стрелялки, но мы никогда никого не сдадим». «А что тут плохого?» — удивилась Беата. «Это тоже зависимость», — развел руками Мишель. «Мне иногда кажется, что он нас не любит». Последние слова он сказал так, словно открывал Беате большую тайну. «Боже мой!» — сказала она с удивлением. «Где же Агния вас всех нашла? Как же отыскала такие тонкие натуры, несовместимые с понятием детский дом? Один поэт, другой модельер, да к тому же еще гномик». «Ну, знаете, это-то тут при чем?» — возмутился Мишель. «Агния меня приняла в семью со всем ребенком, и я даже понятия такого не знала. Другой математик Ботан, вот про Мирона ничего не знаю, и ведь не спросить». «Ну, тоже такой вариант себе», — ответил Мишель. «Всегда в детском доме играл с девочками, потому что ему это очень нравилось. Бабник с детства был». Агния рассказывала, что, когда зашла в игровую, даже не поняла, кто среди них мальчик. Таким смазливым он был. Потом свобода, алкоголь, наркотики. И жизнь понеслась под откос. Даже после первого предупреждения Агнии, когда она его поместила в психушку лечиться от зависимости, он не смог отказаться от всего этого. Как следствие, безденежье полное. Я в те времена видел его почти каждый день. Он приходил и просил вновь занять денег. Ну и как апофеоз всего менингит, приведший к такому состоянию. Есть в этом и плюсы. Теперь он не пьет, и Агния его простила». «А если вы спрашиваете, где нашла, так я вам отвечу. На берегу Черного моря. Мы все с юга. Конечно, из разных детских домов, но, если быть точным, они все находятся недалеко друг от друга». «Я тоже оттуда», — вспомнила и свою родину Беата. «Я из Геленджика». «А я из Новороссийска». «Надо же», — сделала себе пометку Беата. «И Грей был оттуда». «Кто?» — удивился Мишель. «Неважно». Казалось, что сейчас она была где-то очень далеко. Уже выходя из комнаты модельера, Беата остановилась, словно вспомнив важное. «А какой секрет у вашего брата Славы?» «А у него нет», — растерялся от этого вопроса Мишель, словно он раньше как-то не задумывался на этот счет и только сейчас это понял. «Тогда почему он не сдаст вас всех и не получит наследство единолично?» — логично рассудила она. «Я не знаю», — развел руками Мишель, и казалось, что он действительно в замешательстве. «Возможно, он просто нас любит. А возможно, он что-то задумал», — сказала Беата и вышла, оставив Мишеля в растерянности стоять посередине комнаты.